Сам процесс интервьюирования людей, имевших близкий контакт со смертью, не ставил целью исследования этого вопроса. Другие же методы могут и должны быть использованы для изучения возможности перевоплощения. Например, метод воспоминания прошедшего, при котором испытуемый подвергается гипнозу. Ему предлагается мысленно возвращаться все более и более на ранние этапы его жизни. Когда он достигает самых ранних впечатлений, ему предлагают вспомнить то, что было до этого. С этого момента многие испытуемые начинают рассказывать о своей предыдущей жизни, происходившей в отдаленные времена, совсем в других местах. В некоторых случаях эти рассказы с точностью соответствуют действительным событиям, хотя известно, что испытуемый не мог ничего узнать о событиях, лицах и местах, которые он так четко описал в своем рассказе. Наиболее известен случай Бриди Мерфи, но имеется много и других. Для тех, кто желает ознакомиться с такими явлениями подробно, можно рекомендовать исследование Иона Стивенсона «20 случаев возможного перевоплощения». Необходимо отметить, что тибетская книга мертвых, дающая наиболее полное описание стадии посмертного опыта, говорит о том, что перевоплощение наступает, но значительно позже, то есть уже после тех событий, о которых сообщают обследованные мною люди. Вопрос 9. Приходилось ли вам интервьюировать кого-либо, кто имел предсмертный опыт в связи с попыткой самоубийства? И если так, то отличались ли чем-нибудь их ощущения? Да, я знаю несколько случаев, в которых попытка самоубийства сопровождалась смертью, в том смысле, в каком мы употребляли это слово. Такого рода опыт описывается как весьма болезненный. Одна женщина сказала: «Если вы покидаете этот мир со страдающей душой, ваша душа будет страдать и там». Люди, пережившие это чувство, свидетельствуют о том, что конфликт, который они пытались разрешить самоубийством, остается, и когда они умирают после смерти. Кроме того, появляются новые трудности. Находясь вне тела, они уже ничего не могут сделать для разрешения своих проблем. Им приходится видеть трагические последствия совершенного ими поступка. Один человек, пытавшийся застрелиться после смерти жены, рассказывал: «Я не попал туда, где была моя жена. Я попал в ужасное место. Я сразу понял, что совершил непоправимый, и подумал, как хорошо было бы, если бы я этого не сделал». Другим, испытавшим такое же неприятное состояние, казалось, что они обречены на долгое пребывание в этом положении. Они ощущали его как наказание за то, что отказались от предназначенного им жизненного задания. «Я отчетливо сознавал, пока был там, что есть две вещи, совершенно запрещенные для меня – убить себя и убить кого-либо другого. Если бы я совершил самоубийство, это означало бы, что я швырнул Божий дар в лицо Богу. Убить другого – значит помешать божественному замыслу в отношении этого человека». Интересно, что сходные аргументы содержатся в большинстве древних богословских и моральных аргументаций против самоубийства. Их можно найти у таких различных мыслителей прошлого, как Фома Аквинский, Лок или Кант. По мнению Канта, самоубийство – это действие, противоречащее божественным целям. Оно есть бунт против своего Создателя. Вопрос 10. Имеются ли какие-либо исторические примеры предсмертных феноменов? Насколько я знаю, нет. Однако, поскольку я полностью сосредоточен на современных примерах, то не имел достаточно времени обстоятельно исследовать историю этого вопроса. С другой стороны, я склонен думать, что сообщения о предсмертном опыте в течение последнего десятилетия будут встречаться гораздо чаще. Причина этого заключается в том, что техника реанимации получила достаточное развитие лишь сравнительно недавно.